Особый корпус. 550 год от слияния. Ну что, ты готов? Сегодня великий день. Купер соскочил с двухъярусной кровати и прошелся по комнате на руках. Настроение у него было отменное. Себастьян же чувствовал себя иначе. Не сказать, чтобы он волновался, но с сегодняшнего дня начиналась новая жизнь, а это что-то дозначило. 7 лет в корпусе остались позади. Рошаль научил его и других будущих охотников всему, что знал сам. Конечно, не только глава корпуса занимался их обучением, у него и без того забот хватало. Были и другие учителя, достойные, много повидавшие на своем веку люди. Всех их отличало лишь одно свойство – полный природный иммунитет к магии. Колдовство на них не действовало. Поэтому люд в корпусе подобрался разный, ведь далеко не каждый знал о своих особых качествах, а из тех, кто все же столкнулся в жизни с колдовством и выжил в неравной схватке, да не просто выжил, а вышел победителем, лишь малый процент попадал в корпус. Здесь учились и работали люди всех возрастов и сословий, от диких дремучих крестьян до потомственных дворян, и все в стенах корпуса были равны. Рошаль, другие учителя с самых первых дней вдалбливали как в головы избалованных молодых дворян, так и в головы перепуганных непониманием происходящего крестьян и ремесленников, что отныне все изменилось, и мыслить нужно иными, новыми категориями. Есть члены корпуса и есть весь остальной мир. Кто не мог этого принять, покидал корпус достаточно быстро. Рошаль не церемонился и не признавал неподчинения. Да, тогда, 7 лет назад, им с Купером безмерно повезло. Когда весть о захвате приюта воспитанниками достигла ушей короля, тот разъярился. Вооруженное восстание, пусть и малолетних преступников, могло караться только одним единственным способом – смертью всех и каждого, выступившего против законной власти. 4 безымянных колдуна, секретное оружие короля, которых церковь официально не замечала, были срочно вызваны к приюту. Рошаль оказался там совершенно случайно, из любопытства присоединившись к подавлению бунта. Колдуны уничтожили воспитанников легко, непринужденно и безжалостно, и только 2 повезло выжить в тот день, и эти 2 навсегда запомнили, что такое королевский гнев. А потом были годы тяжелейшей учебы и работы. Кандидатов в охотники заставляли совершенствоваться и умственно, и физически, делая, как выразился Рошаль, из них людей. Иногда Себастьяну казалось, что он не выдержит этих бесконечных тренировок, когда тело, почти полностью покрытое синяками и ссадинами, непрестанно болело, да так, что не уснуть. Впрочем, на сон времени и так почти не оставалось. Чтобы стать охотником, ты не мог ограничиться чтением стопки трактатов о способах борьбы с разного рода нечистью. Следовало еще обрести полную беспристрастность, стать истинным судьей, причем самому себе в первую очередь. Нужно было отринуть от себя все, кроме того, что ведет к цели, и идти к ней непрестанно, ежечасно, искать везде и всюду врага, находить его и уничтожать. И Себастьян, и Купер уже имели на своем счету множество выслеженных и уничтоженных тварей, но полноправными охотниками еще не являлись. То были своего рода испытания, закрепление на практике знаний, которое, кстати, многие кандидаты не пережили. Сегодня им предстояло главное – официальное вручение охотничьих блях, внесение имен в реестр корпуса и личная аудиенция у короля с вручением дворянских званий тем, кто их еще не имел. За эти годы Баст учился не думать об отце и братьях, и о сестре. Рошаль старательно выбивал из их голов все личное, но не думать о ласточке Баст не мог. Он пытался разыскать сестренку, но безуспешно. След ее терялся практически сразу. Шериф Вейт избавился от нее в первые же дни, а кому он ее продал, узнать было уже нельзя. Шериф скончался спустя год, неудачно упав с лошади. Себастьян поклялся себе, что когда-нибудь обязательно отыщет ее, но пока не мог. И Купер ничем не сумел помочь, хотя старался изо всех сил. «Чего расшумелись? Еще полчаса до подъема!» Недовольно пробурчал со своего места Крешп, в прошлом кузнец, старый уже человек по меркам Себастьяна. Крешпу недавно стукнуло 40, был он плечист, крепок, как скала, и невероятно ворчлив. «Как ты можешь спать?» – поразился Купер. «Тебе сегодня дворянство пожалуют. Гляди, все проспишь». «Да вертел я это ваше дворянство», – ответил на это Крешп, впрочем, не слишком громко. «Мне и так неплохо живется». «Ты это его величеству сообщи», – парировал Купер, тоже старательно не повышая голос. Короля Ламберта X Себастьян видел пару раз издалека и однажды достаточно близко, когда тот соизволил совершить самоличный осмотр вновь отстроенного здания корпуса. Молодой, чуть за 20, получил корону совсем недавно и еще не успел присытиться новыми возможностями. Зато уже собрал вокруг себя крепкую группу молодых и амбициозных вельмож, наделил их новыми землями и титулами, чем вызвал недовольство старого дворянства. Передел власти многим пришелся не по нутру. Но молодые дворяне стояли за короля стеной, а армия и корпус традиционно хранили верность короне. Поэтому недовольным пришлось смириться или, по крайней мере, затаить обиды до более подходящих времен. «Согласен», – подтвердил Лаколь, четвертый обитатель комнаты, единственный обладатель дворянского звания по праву рождения, который еще минуту назад мирно спал, негромко похрапывая и не обращая ни на что вокруг внимания. Он вообще имел спокойный и неконфликтный характер, являясь своего рода исключением для людей его положения, легко ладил с окружающими, хотя и любил временами крепко выпить и приволокнуться за очередной красоткой. Рошаль, который не выносил алкоголь, не раз грозил Лаколю изгнанием из корпуса, но молодого дворянина это не останавливало. И он пропадал где-то очередную ночь, являясь наутро пьяным, веселым и со свежесодранными костяшками на кулаках. При этом он был одним из самых многообещающих кандидатов, интуитивно находя нечисть любого рода. Существа боялись его как огня. Он один, наверное, убил больше тварей, чем половина всех остальных кандидатов вместе взятых. Только по этой причине Рошалю приходилось мириться с выходками, какие никому другому он бы не простил. «Мы, аристократы, люди крайне неприятные, так что придется тебе, друг мой, стать таким же отвратительным типом». «Да я свою шапку съем, если стану таким же гадом!» Крешп поднялся с кровати. С Лакулем он спорил постоянно. Впрочем, это не мешало им крепко дружить. «А ты подумай об этом иначе. Тебе предоставляется возможность стать дворянином нового типа, благородным, отважным, честным и порядочным. Кто, если не мы? Меня бы дома не поняли. Я и дворянин-аристократ, тудыть его через плечо. Смешно! В дверь постучались. На приглашение войти внутрь заглянул совсем молоденький паренек, только недавно попавший в корпус и выполнявший пока ответственные и нужные, как говаривал Рошаль, обязанности слуги старших кандидатов. Такой участи в свое время не избежал никто, даже Лаколь. Правда, он всегда подавал камзол с таким видом, что непонятно было, кто же кому прислуживает на самом деле. В руках паренек держал несколько свертков. «Портной прислал, велено надеть!» Он сложил свертки на ближайшую кровать и убежал по своим делам. Купер оказался первым, он вообще любил новые вещи, сказывалось нищее детство. «О, парадная одежда! Рошаля нас позаботился!» Купер разложил на кровати камзолы, штаны, сорочки. В общем, все многообразие одежд, необходимых для королевского приема. Это в деле не важно, как выглядит охотник, главное – удобство одежды. А тут иной случай. При дворе встречали людей по другим критериям, главными из которых были деньги и власть. «Чур, это мое!» Купер подхватил камзол лилового цвета, сшитый красной нитью, о котором он долго и тщетно мечтал, и столь же шикарные яркие штаны. Чересчур вульгарно на вкус Себастьяна, поэтому он выбрал себе неприметный темный камзол с серебряным шитьем. Крешп с недовольством натянул на себя изысканные одежды. Их учили носить вещи, вести беседы. Это поначалу особо трудно давалось Куперу. Правильно есть ложками и вилками, но из некоторых людей выбить простолюдина оказалось невозможно. Лаколь подарками не заинтересовался. Отвернувшись к стене, он вновь погрузился в сон. Отложив обновки в сторону, Баст и Купер спустились во двор, немного размяли мышцы, устроив тренировочный поединок, потом умылись ледяной водой и отправились в столовую, где плотно позавтракали. «Ну вот», – удовлетворенно сообщил Купер, сыто выдохнув, и отложил ложку в сторону. «Теперь и к королю можно!» «Думаешь, там не покормят?» – невинно спросил Баст. «А что, должны?» – заволновался Купер. «Ничего, я съесть могу много, лишь бы кормили!» Купер, несмотря на маленький рост, отличался вселенским аппетитом, поглощая на своем пути все, что находил съестного. Повара в страхе закрывали перед ним двери кухни, но Купер все равно находил лазейки, и как Лаколь любил вино, так Купер жить не мог без окорока или изрядного куска сыра. Его голодное детство давало о себе знать. Себастьян же, равнодушный как к спиртному, так и к еде, находил привычки друзей забавными, свое же время посвящал книгам и упорным занятиям с оружием, в результате став к этому времени одним из сильнейших бойцов королевства. Но он до сих пор не знал, хочет ли посвятить этому ремеслу свою жизнь. Ради чего? Чтобы аристократам жилось спокойнее, чтобы крестьяне не бунтовали, когда очередное чудовище похищало их детей, утаскивая в лесные дебри. Ради кого все? Уж не ради своей семьи, которой больше нет. Да, отец и братья занимались разбоем, за это и поплатились, но все их беды начались с того, что мать возжелал заезжий дворянин. Мол, простая женщина не имеет права отказать владетельному господину. И коли его благосклонный взгляд остановился на ней, то она должна в ту же секунду бросить мужа, детей и бежать к нему, задрав по дороге подол. Баст не знал, кого ненавидел больше. Себя за то, что погубил отца и братьев, или аристократов за то, что они существовали на этом свете. Конечно, случались и исключения. Вот, к примеру, Лаколь – человек чести. Пусть пьяница, бабник и драчун, но представить себе, что он возьмет женщину против ее воли, Себастьян просто не мог. Он и сам получит сегодня дворянство, войдет хотя бы теоретически в высший круг. Естественно, потомственные вельможи на дух не переносили подобных выскочек и терпели их существование только потому, что без них все стало бы еще хуже. Как бы ни кривила душой церковь, отрицая нечистую силу и порождение тьмы, но существа плодились по земле с изрядной скоростью, и их нужно было уничтожать. А кому прикажете этим заняться? Только они, охотники, люди, на которых не действует колдовство, и могли уберечь страну от страха и власти зла. Официальные мероприятия в самом корпусе прошли без лишней помпезности. Всех счастливчиков, а их в этом году набралось ровно 9 человек, собрали в кабинете Рошаля. Капитан не произносил длинных и проникновенных торжественных речей. Он долгим взглядом окинул новоиспеченных охотников и сказал: «Теперь вы охотники, ищите врага и уничтожайте его. Если не вы, то кто? Не подведите меня, друзья». А потом раздал бляхи. Басту достался номер 17. Бляхи традиционно переходили по наследству. Если прежний ее владелец погибал, бляху отдавали новому члену корпуса. Купер получил 10-й номер, чем тут же возгордился. Круглое, красивое число. Крешп оказался номером 35, а Лаколь – 36. Последние порядковые номера в корпусе. 36 охотников на целую страну. Баст никогда прежде и не задумывался, как их мало, и они вынуждены противостоять всем многочисленным существам, число которых росло день ото дня. Неудивительно, что это не всегда получалось. Да, есть еще другие кандидаты, которые в будущем также станут полноправными охотниками, если дотянут. Но все равно мало. Очень мало. Охотники долго не живут. Ваши имена вносятся в книгу корпуса навечно. Единственная причина, по которой запись могут стереть, если вы нарушите клятву. Такого еще не случилось в истории корпуса. Верю, не случится и впредь. А теперь вас ждет Его Величество. Только не дайте дворцовому блеску вскружить ваши головы. Клятвы они принесли накануне. Быть верными короне, служить и защищать, быть беспристрастными и бескорыстными. Судьи и палачи, они стали полноправными охотниками. «Ох, и напьюсь же я сегодня!» – прошептал Купер. «Такое дело и не отметить грех! Кто со мной?» «С тобой я», — сообщил Лаколь, слышавший все, что касалось темы выпивки и развлечений, и игнорировавший все остальное, как незначительные мелочи бытия. «А Баст не сможет бросить друзей в такой ситуации». «Не сможет», — проговорил Крешп, стоящий на вытяжку перед капитаном одними губами. «Мы ему не позволим». «Идите, дети мои», — напутствовал напоследок Рошаль. «Я в вас верю». «Может, ну его, королевский прием?» — поинтересовался Лаколь, когда они покинули кабинет. Остальные новоиспеченные охотники, также их хорошие приятели, отправились готовиться к торжеству. «Что вы там не видели? Расфуфыренных дам? На помаженных кавалеров? Скука!» «Ну уж и не проси, отрезал Купер. «Тебе там не в новинку, мы знаем. Ты там, наверное, и родился, а мы желаем приобщиться к высшему свету». Лакуль сверху вниз поглядел на невысокого Купера, в которого светские манеры так и не поместились, несмотря на все старания учителей. Разве что говорить он стал так, что не приходилось каждую минуту переспрашивать, что он, собственно, имел только что в виду. «Приобщиться, значит?» – переспросил Лакуль. «К свету, говоришь?» «Смотри, сам напросился. Потом не говори, что я не предупреждал. Любая кабацкая девка даст 100 очков вперед самой прекрасной тамошней даме, поверь моему слову. Жаль, что тебе придется познать это на собственном грустном опыте, друг мой». «Я тебе не верю. Не верю, и все тут. Пусть опыт будет мой, горький и печальный, но я проверю все сам». «Ох уж эти юноши! Они так ретивы и горячи и всегда сомневаются в словах мудрецов», – покачал головой Лакуль. «В любом случае мы не можем отказаться от приглашения, так что придется идти», – заметил Баст. «Самые разумные слова за сегодняшний день». Время до вечера пролетело быстро. Баст и не заметил, как день прошел, и они с товарищами по оружию уже стояли перед воротами королевского дворца. Проверка не заняла много времени. Сегодня дежурила рота господина Грабаля, а со многими тамошними стражниками охотники водили знакомство, и все же бляхи пришлось показать, но скорее для того, чтобы ими похвастаться, что и было проделано ко всеобщему удовольствию. Проводить их сквозь сотни коридоров вызвался еще совсем молоденький Ортье. «Как я вам завидую!» – говорил он, пока вел друзей по замку. «Вы – настоящие охотники! Что за жизнь вам предстоит? Сказка! Искать твари, уничтожать их и снова искать! Вся жизнь – поиск! Не то, что тут! Открывай ворота, закрывай ворота! Пост сдал, пост принял. Скука смертная! У нас 5 человек погибло только за последние полгода», — мрачно ответил Лакуль. Ортье смешался, не зная, что сказать, но Баст видел, что своей точки зрения он не поменял. Коридоры, по которым они шли, наполнялись шорохи, перешептывания, шелест платьев, звонкий смех, раздававшийся то слева, то справа. Света лампады давали достаточно, чтобы не спотыкаться, но все же маловато, чтобы рассмотреть в подробностях фрески, украшавшие стены, многочисленные картины мастеров, изображавшие батальные сцены и портреты бывших правителей и многочисленных членов их семей. Ламберт X не придавал всему этому ни малейшего значения, или просто не дорос еще до спокойной жизни, и ему хотелось перемен. «А вы слышали, — негромко сообщил Ортье, — что его величество сегодня взял под арест старого канцлера Мартине и отправил его в Датон?» Датон — самая старая и самая неприступная тюрьма королевства, располагавшаяся на 3 островах, связанных между собой тонкими перешейками. Датон славился тем, что из него еще никто не сумел бежать, и его комендант любил похваляться, что как к нам пришло, так у нас и останется, не убудет. Если Мартины отправили в Датон, значит, на нем поставили крест, но посчитали, что казнить его – это чересчур. А ведь еще недавно Ламберт расхваливал старого канцлера и его неоценимый вклад в развитие страны и в поиск личных врагов короля, коих в силу недавнего принятия сана было еще не столь много. «С чем изволил не согласиться канцлер?» — задал вопрос прагматичный Лакуль. «Говорят, он посмел спорить с точкой зрения его величества на новшество во внешней и внутренней политике?» «Это он зря», – покачал головой Крешп. «И кого назначили на его должность?» – заинтересовался Купер, который вообще любил свежие сплетни. «Имя нового канцлера еще не объявлено, но ходят слухи, что на это место претендуют Кроу и Шагалье. Оба представители знатных семейств, некогда перебравшихся в королевство из соседних земель и тут разбогатевших. Обе семьи традиционно верны короне, обе богаты и могут заплатить за должность, открывающую великие перспективы, любые средства. Возможно, король просто решил подзаработать таким образом», мелькнула мысль у Себастьяна. «Это была обычная практика в соседних землях, где должности продавались и покупались. И чем больше должность могла принести барышей в будущем, тем выше она стоила. А за канцлерскую печать не стыдно и последнюю рубаху отдать. Второе лицо после короля. Или все же третье, если не забывать и главу церкви, его святейшество Пьетриани. А он не позволил бы позабыть ни о себе, ни об интересах самой церкви. Имущество Мартина уже арестовали, его семью тоже держат под домашним арестом. Но, думаю, для них все обойдется гораздо легче, чем для бедняги бывшего канцлера». «Да», – подумал Себастьян, – «грядут перемены, и, кажется, довольно пугающие». Шум нарастал. Где-то неподалеку играла музыка, да и гул голосов становился все громче по мере того, как охотники приближались к синему залу приемов. Себастьян знал, что эту традицию ввели давно. Всего залов было 4 – и в зависимости от времени года приемы проводились то в одном, то в другом помещении. Синий зал традиционно означал весну, белый, соответственно, зиму, желтый – осень и зеленый – лето. По поводу белого, желтого и зеленого у Баста сомнений не возникало, но вот синий зал наводил на него смутное беспокойство выбором цвета. Впрочем, сейчас это казалось ему неважным. Синий и синий, не лиловый, как камзол Купера, и на том спасибо. «Господа полноправные охотники особого корпуса!» — оглушительно заорал распорядитель от дверей, как только они ступили на порог синего зала, да так, что внимание всех собравшихся обратилась на вновь прибывших. «Господин охотник Лаколь! Господин охотник Крэшп! Господин охотник Купер! И господин охотник Себастьян!» «И когда только наши имена успел выучить», — прошептал Купер, ошарашенно озираясь по сторонам. Посмотреть было на что. Идеально натертый паркетный пол радостно блестел. Высокие мраморные стены с белыми колоннами, упиравшимися в потолок, огромной хрустальной люстрой в центре зала можно было осветить небольшой городской квартал. А если продать все одежды и украшения, коими щеголяли собравшиеся в зале люди, то, без сомнения, на вырученные средства мог несколько лет, а то и десятилетий, прожить какой-нибудь провинциальный городок в 1000 так 8 населением. И главное, чем выделялся синий зал, это молодые деревца, посаженные прямо тут, среди мрамора и лакового паркета. Деревьям не хватало солнечного света, они казались вялыми и поникшими, но садовники регулярно меняли их на свежие, поддерживая иллюзию. Среди деревьев порхали птички, которые, как и охотники, никогда не могли понять, как они, собственно, здесь оказались. «Ядрен корень!» – негромко выругался Крэшп. «И чего они все пялятся на нас?» «Улыбайся!» — Сквозь зубы посоветовал Лакуль, растянув губы в широкой улыбке. «Тогда быстро отстанут. Подумают, денег занять хочешь». Посреди зала стоял трон, украшенный лазуритами, танзанитами, сапфирами и иолитами. На троне сидел молодой человек. Он привстал, узрев охотников, и приветливо помахал им рукой, подзывая к себе. Одет он был достаточно просто, но со вкусом. Росту был ни высокого и ни низкого, ни толстый, ни худой. Себастьян не назвал бы его красавцем, но и уродом он не выглядел. Такой обычный, ничем особо не примечательный человек. Король Ламберт X, взошедший на трон после трагической гибели отца, которому не исполнилось еще и полвека, править и править. Конечно, злые языки тут же понесли молву, что, мол, не случайно погиб Ламберт IX, что его сын замешан в этом происшествии. Но, тем не менее, король умер. Да здравствует король! Сразу после коронации Ламберт X повырывал языки у особо болтливых, и слухи тут же поутихли. Люди поняли. Этот человек собирается править твердой рукой и особых сантиментов разводить не намерен. В общем, пока что Ламберт себя особо не проявил, но планы имел грандиозные, так что для себя Себастьян решил, что будет нужно поглядеть, посмотреть, как себя проявит король, с какой стороны. В любом случае, присяга охотников повелевала защищать королевскую власть любой ценой. «Идите сюда, храбрецы!» Ламберт повысил голос, и четверка охотников приблизилась, печатая шаг к королю. Остальные новоиспеченные охотники прибыли чуть раньше и уже получили свою порцию королевского внимания, поэтому спокойно стояли чуть в стороне. Подойдя, они глубоко поклонились, а Ламберт неожиданно шагнул вперед и обнял каждого по очереди. «Как я люблю моих охотников! На вас держится страна! Вы – оплот!» Баст принял объятия короля со спокойствием, Крэшк с удивлением, Купер с воодушевлением, а Лаколь со странным выражением на лице. Баст, который хорошо изучил за эти годы приятеля, сказал бы, что тот испытывает отвращение. И это Лаколь, потомственный дворянин, чье родовое древо корнями уходило в далекие века. «Господа, я знаю, только один из вас дворянин по праву рождения. Вы же остальные благородны пока лишь духом. Сейчас я исправлю это недоразумение. Преклоните колени!» Себастьян, Крэшп и Купер опустились на правое колено. Только Лаколь остался стоять и даже отошел на пару шагов в сторону. Распорядитель подал королю церемониальный меч. Ламберт по очереди прикоснулся к правому плечу каждого из охотников, потом к левому и произнес: «Своим именем и своим правом я дарую вам, господа, дворянство. Честно служите мне и королевству. Станьте же благородными людьми!» Себастьян поднялся на ноги, но никаких перемен в себе не ощутил. Интересно, его назвали благородным только за то, что он был невосприимчив к магии, за то, что Рошаль нашел его, сделал из него убийц. В чем же тут благородство? Купер сиял широкой улыбкой, Крэшп, как всегда, был нахмурен. «Благородный человек не должен терпеть нужды в средствах», — продолжил король. «Все душевные силы он должен направлять во благо своего сюзерена и страны. Поэтому, чтобы вам не приходилось думать о хлебе насущном, каждый из вас получает в собственность по небольшой усадьбе с прилегающей деревенькой, приносящей определенный доход». Собравшиеся вельможи кинулись поздравлять охотников. Себастьян прекрасно понимал, что почти все здесь собравшиеся испытывают к таким выскочкам чувство глубочайшего презрения. Еще бы, из грязи, да во владетельные сеньоры. Эта неприязнь не перерастала в откровенное противостояние только потому, что охотники долго не живут. Это известно всем. Редкий охотник протягивает больше десятка лет на активной службе. Так что можно и потерпеть. Скоро с выскочками разберутся и без них. Так должны были думать придворные, и так они, вероятно, и думали. Но, естественно, когда король так благоволит кому-то, глупо выказывать этим людям открытую неприязнь. Это понимали здесь все, и охотники, и придворные, и даже сам Ламберт. А усадьба и деревня Вдар, тут король прав. Охотник не должен думать ни о чем постороннем, помимо охоты. Если доход с земли сможет покрыть все необходимые расходы, что ж, пусть будет так. Ламберт вернулся на трон, и его тут же окружили придворные. Охотники же еще раз поклонились и отступили в сторону, присоединившись к своим товарищам. «Усадьбу подарили!» – все восхищался Купер. «В собственность и деревню! Интересно, а право первой брачной ночи еще действует? Лаколь, друг мой, ты наверняка знаешь об этом больше остальных. Просвети меня, будь так любезен». «Да, такое право вполне законно, и ты можешь потребовать его исполнения», с серьезным видом подтвердил Лаколь. Глаза Купера разгорелись огнем похоти, но тут Лаколь добавил. «Только вот так же точно действует и другое старое право». «Какое это?» – подозрительно поинтересовался Купер. «Право семьи, отца, брата, жениха. Они могут прийти ночью в твою опочивальню и перерезать тебе горло, отомстив за попранную честь, и будут вправе это сделать, ведь они не рабы, а свободные крестьяне. Конечно, после их повесят, но тебе-то от этого легче не станет. Так что мой тебе совет, как бывалого владельца земель и прочих угодий, крестьянам своим не лезь, держись от них подальше, но не забывай прислушиваться к их просьбам и старайся выполнять их все. Главное, не допустить бунт. Крестьяне – народ темный, непросвещенный. Они, если пойдут в разнос, их не остановишь». «Интересно, расскажи-ка подробнее». Купер взял Лаколя под руку и увел в сторону. Крэшп тоже отошел куда-то, скорее всего, в поисках кувшина с пивом. Он слыхал, что у короля варят чертовски вкусное пиво, и обещал Басту, что обязательно попробует его и проверит, так ли оно хорошо, как говорят. Себастьян остался один и спокойно стоял у стенки, изучая особенности придворной жизни. Ламберт X еще не успел обзавестись супругой, пока только присматривая себе достойную невесту в соседних королевствах. Поэтому неудивительно, что молодой король не отказывал себе в женском обществе. В синем зале в этот день собралось немало красавиц, то и дело бросавших взгляды в сторону охотников. Баст знал, что среди аристократок в последнее время считается особым шиком заполучить охотника в свою постель на одну ночь. Этакий казус. Охотник становился дичью, что забавляло молодых прелестниц, добавляя особую пикантность ситуации. А тут такое событие, которое бывает не чаще раза в год, явление двору новых охотников и жертв в одном лице. Неудивительно, что дамы казались крайне заинтересованными. Но Баст не собирался играть в подобные игры. Любовные приключения не для него. Это он уже давно решил для себя. и старательно придерживался своего принципа, как бы Лаколь не подбивал его нарушить глупый обет. Однако сегодня его взор привлекла молодая девушка. Он сам не знал, почему взгляд задержался именно на ней. Да, она была изысканно и богато одета, фигурой стройна, хотя в этом сезоне предпочтение отдавалось веселым пышкам, белокурые волосы уложены в замысловатую прическу, бриллианты на шее, вызывающие сверкали, привлекая внимание, а верхнюю часть лица закрывала легкая вуаль, как и у многих дам в зале, не позволявшая толком разглядеть черты своей обладательницы и лишь добавлявшая интересу. Только резко очерченные скулы и острый подбородок говорили стороннему, но внимательному наблюдателю о том, что, скорее всего, под вуалью скрывается истинная красавица. Тонкие длинные пальцы, никогда не знавшие физической работы, скрывали перчатки из тончайшей кожи. Она не смотрела на охотников, даже украдкой, и уже одним только этим выделялась среди всех остальных. Вокруг нее образовался порядочный круг поклонников, пожалуй, самый многочисленный, не считая, разумеется, королевского. Его Величество собрал вокруг себя большую часть гостей, дозволив дамам довольствоваться теми, кто остался невостребован им самим. Девушка непринужденно поддерживала общую беседу, мягким бархатистым голосом вплетая кружева уместных замечаний в рисунок разговора. Они стояли неподалеку от оставшегося в одиночестве Баста, поэтому он прекрасно слышал, о чем идет речь, и не мог не заметить, что беседа давно бы угасла, если бы не дама под вуалью. Разговор шел о возможной войне с одним из северных королевств. Впрочем, почти все беседовавшие сходились во мнении, что соседи никогда не решатся напасть открыто, и хотя редкие стычки на границе вероятны, дальше дело не зайдет. Себастьян думал иначе, но переубеждать никого не пытался. Ему казалось, что соседи обязательно попробуют на крепость молодого короля, испытают его, и от того, как именно тот себя проявит, зависит будущее страны, да и самого Ламберта X. Беседа вскоре переключилась на иные темы. Потом музыканты заиграли громче, начались танцы, и как-то само собой получилось, что девушка под вуалью осталась в непродолжительном одиночестве, умело отказав всем пригласившим. И тогда она сама шагнула прямо к Себастьяну. Не успел тут удивиться такому повороту событий, как девушка прошептала. «Улица Каштанов, третий дом от площади мастеров, ровно в полночь. Постучите 4 раза, я буду ждать». И тут же отошла прочь. Никто из присутствующих ничего не заметил, а если бы и заметил, не придал бы сему факту ни малейшего значения, тогда как для самого Баста все было иначе. Он сам не понял отчего, но сердце внезапно забилось в несколько раз быстрее, и даже дыхательная гимнастика не смогла успокоить разгоряченное воображение. Больше с белокурой незнакомкой он не говорил. Она уже танцевала то с одним, то с другим вельможей, и даже сам Ламберт оказал ей честь, пригласив на тур. Купер тоже не терял времени даром. Он оживленно общался о чем-то сразу с несколькими дворянами, а когда несколько позже Себастьян встретил его рядом с длинным столом, заставленным всевозможными яствами, то Купер радостно сообщил. «Представляешь, меня пригласили сразу в несколько домов на обеды. Осталось только выбирать, куда пойти». «А ты не забыл, кто они и кто ты?» – мрачно ответил Баст. «Ну а что? Мы теперь тоже люди благородные и даже состоятельные. Отчего бы и не сходить?» «Над тобой там будут втихую потешаться», – негромко сказал Лакуль, неслышно подойдя к друзьям. Поверь мне, эти люди позвали тебя вовсе не для того, чтобы выказать уважение твоему новому статусу. Они ставят ставки на нас. Кто проживет дольше, кто погибнет первым, кто убьет больше существ и каких именно. Это целая система. Ставки? Задумался Купер. И что с того? Пусть ставят. Мне от этого ни холодно, ни горячо. А я слышал еще, что некоторым из охотников помогают отправиться на тот свет, если ставка против него слишком велика. «Не может быть!» – горячо заявил Купер. «Нас и так мало, чтобы впустую нас убивать, даже если на кону деньги, ведь мы – их защита!» «Знал бы ты, какие там деньги, ты бы тотчас поменял свою точку зрения. Когда кто-то в одночасье может разбогатеть или наоборот лишиться всего, в последнюю очередь он будет думать о существах, прячущихся в лесах. А король, он знает обо всем этом?» «Слышал, его ставки обычно самые высокие, и проигрывать он не любит». Себастьян по-новому оценил щедрость Ламберта. Это не знак уважения, Лаколь прав, это нечто вроде платы наперед. Вроде как поступил на службу, получи монету, своего рода подачка. Но если сам король, как же они все не понимают, что если не будет охотников, никто не сможет контролировать колдунов. А Себастьян уже видел однажды, что они могут натворить без контроля со стороны. Рошаль, да ведь он вовсе не случайно оказался тогда в приюте. Он являлся своего рода сдерживающим фактором, чтобы те колдуны, которые умертвили взбунтовавшихся воспитанников, не пошли дальше, ощутив на губах вкус крови. Настоящий колдун еще никогда не попадался Басту на охоте. Такие силы редко у кого встречались. И многие из колдунов предпочитали служить в подчинении у Ламберта, а до этого у его отца. За это колдунов не трогали, позволяя разные вольности. Но ведь были и другие, дикие колдуны, живущие в провинциях, скрывавшие всю жизнь свой злой дар, а время от времени и в крупных городах происходили непонятные страшные события, и Рошаль, говорят, умертвил многих сильных колдунов на своем веку. Ведь когда колдун начинает убивать, остановиться ему очень трудно, практически невозможно. Кто-то вроде охотника должен остановить его, удержать. Поэтому Рошаль приехал тогда в приют, чтобы колдуны остановились после бойни, чтобы не вырвались в город, где под воздействием свежих убийств стали бы искать новые жертвы. И если не будет охотников, кто остановит колдунов? Как же король этого не понимает? Ведь помимо колдунов есть и другие существа, и остановить их, защитить от них способны только охотники. «Нет», — думалось Басту, — «скорее всего Лаколь ошибается, не может все обстоять именно так, как он рассказал. Ставки придворные, может, и ставят, но убивать охотников? До такой низости и глупости они не могут скатиться, да и не так-то просто убить охотника особого корпуса». Вечерний прием шел своим чередом, за окнами уже давно стемнело, и обе луны, и большая, и малая, появились в небе. Людей вокруг не только не убывало, но, кажется, даже прибавилось. Кто-то танцевал, другие играли в кости или карты, вокруг нескольких дам вновь образовались кружки обожателей, только вот той белокурой девушки под вуалью Баст нигде не видел. Лаколь сегодня пил на удивление мало, он едва ли осушил пару бокалов за весь вечер и стоял у окна, задумчиво глядя на луны, выглядывавшие из-за облаков. «Мне нужно уйти», – предупредил друга Баст. «Дела». «Я видел, как ты общался с той красоткой. Не знаю, к сожалению, кто она. Никогда не встречал ее прежде. На всякий случай будь осторожен. Женщины до добра не доведут». «Что ж», – кивнул Баст, – «ты в этом деле специалист. Кого же слушать, как не тебя?» Он вышел из дворца за полчаса до назначенного срока. До площади идти было недалеко, и охотник шагал по ночному городу, вдыхая воздух полной грудью и представляя себе, что ждет его там, куда он так спешил. Любовное приключение! Пусть он их прежде сторонился, но теперь, когда вместе с тихим шепотом незнакомки в его душу влетело дыхание весны, он переменился, сам того не осознавая. Он даже стал насвистывать какую-то легкую песенку, услышанную днем на улице. Вот, наконец, он достиг площади мастеров, где днем не смолкал шум голосов продавцов и покупателей, стук молотков, грубая ругань ремесленников. Сейчас же тут было тихо, и только топот сапог ночной стражи был слышен неподалеку. Улицу Каштанов Себастьян прекрасно знал, и третий дом от площади нашел сразу. Улочка показалась ему узкой и чрезмерно темной. Он невольно собрался с мыслями. Городские часы пробили 12 раз. «Полночь! В городе все спокойно!» – закричал где-то недалеко один из стражников. Ставни на окнах давно уже были опущены. Тяжелая дверь, обитая железом, заперта. «А что я, собственно, теряю?» – подумал Баст и негромко постучал в дверь, условленные 4 раза резной ручкой в форме головы орла. Дверь тут же отворилась. Охотника ждали. Он глубоко вздохнул, расправил плечи и, шагнув вперед, успел подумать, что внутри странным образом темно. Неужели хозяйка не догадалась зажечь лампаду? И тут же на его плечи навалилась неимоверная тяжесть. Дверь негромко скрипнула, закрываясь, а охотника уже повалили на пол, несколько раз ударили по голове и ребрам, а теперь пытались связать. Баст сопротивлялся как мог, но внезапность произошедшего и численный перевес нападавших не позволили ему даже подняться на ноги. После очередного удара в голову сознание помутилось, и нападавшим, которых было то ли трое, то ли четверо, наконец удалось спеленать его да так туго, что ни руками, ни ногами пошевелить охотник уже не мог. «Наверх его, да рот ему заткни, еще зарет!» – зло прошептал кто-то совсем рядом. Себастьян попытался было воспользоваться советом да закричать, но слишком поздно. В рот ему тут же запихнули вонючую тряпку, сильные руки подняли с пола и потащили куда-то вперед, а потом вверх по узкой винтовой лестнице. Тащить охотника им было неудобно, напавшие тихо ругались, но ношу свою не бросали. Забравшись наконец на второй этаж, они попали в длинный коридор, освещенный одной единственной лампадой. Себастьян сумел разглядеть напавших на него людей. 3 совершенно незнакомые ему разбойничьего вида физиономии, заросшие бородами. Глаза у всех 3 злые, колючие, недобрые. Его затащили в одну из комнат. Обстановка внутри ничего особенного. Насильно усадили на стул и привязали к нему. Стул, в свою очередь, крепился прямо к полу, так что раскачать его, упасть вместе с ним и попытаться сломать было невозможно. Себастьян принял это как должное. Если не получается обрести свободу сразу, это вовсе не значит, что ее не получится добиться чуть позже. Надо понять, чего эти люди хотят. Точнее, что хочет та или тот, кто отдает им приказы. Один из разбойников притащил лампаду из коридора и установил ее таким образом, что лицо Себастьяна оказалось ярко освещено, вся же остальная комната погрузилась в полумрак. Охотник прикрыл глаза. Свет слепил. Если ничего нельзя увидеть, нужно внимательно слушать. Связавшие его люди почти не переговаривались между собой. Они понимали друг друга интуитивно, значит, уже давно трудились вместе. Это не первое их нападение. Один из них подошел к Басту вплотную и еще раз проверил, надежно ли связан охотник. От разбойника крепко воняло чем-то мерзким и гнилостным. Себастьян задержал дыхание. «Порядок», – сообщил вонючка остальным и для верности сильно ударил Баста в живот. Дыхание перехватило, воздух в легких кончился. «Сиди тихо, не трепыхайся!» «Я позову госпожу», – сказал другой разбойник и вышел из комнаты. «Все-таки госпожа», – подумал Баст, – «значит, та девушка под вуалью не исполняла чью-то волю, а осуществляла свою. Эти люди всего лишь ее подручные, не они главная опасность». Оба оставшихся разбойника молчали, находясь в тени, и наблюдали за охотником. Тот сидел спокойно. Попался, сам виноват. Чтобы выбраться из этой истории, нужно сначала понять, чего от него желают. Гнилостный запах и легкий шелест платья сообщил охотнику, что в комнату вернулся вонючка в сопровождении дамы. Себастьян попытался из-под полуприкрытых ресниц рассмотреть пришедших, но свет лампады бил все так же в глаза. «Мы уже встречались сегодня, господин охотник». Себастьян узнал ее голос. Это, несомненно, была та самая девушка, которая заговорила с ним на королевском приеме. «Освободите ему рот!» Вонючка вытащил тряпку, Баст откашлялся и сказал: «Как видите, я последовал вашему любезному приглашению. Это очень мило с вашей стороны, жаль только, что все получилось немного не так, как вы рассчитывали». «Да, встреча оказалась даже жарче, чем я предполагал. Рада, что чувство юмора не покинуло вас, господин охотник. Не желаете ли узнать, отчего вы попали в столь плачевное положение? Был бы рад услышать от вас объяснение». «Что ж, я все расскажу». Голос девушки внезапно изменился, стал резким, злым, отрывистым. Она словно сдерживала из последних сил внутреннюю ярость, только вот Себастьян никак не мог понять, когда и чем он успел ей так насолить. Девушка прошлась по комнате и вдруг приказала: «Всем выйти вон!» «Но, госпожа!» – попытался было предостеречь ее вонючка. «Это может быть опасно!» «Я сказала, вон!» Она лишь чуть повысила голос, но троицу разбойников как ветром сдуло. Они слушаются ее беспрекословно, а это значит, что девушка обладает реальной властью над разбойниками. Сильный дух, подкрепленный чем-то весомым. Вот только чем! «А теперь поговорим. Я расскажу вам историю одной маленькой девочки. Желаете выслушать?» Себастьян кивнул. «Жила-была девочка», — начала она рассказ тихим, мечтательным голосом. «Она росла в состоятельной, благородной семье. Родители любили ее, а она любила и их, и старшего братика. И все в ее жизни было чудесно и замечательно. Она и не думала, что может быть иначе, пока однажды семья не отправилась в поездку. Случилось так, что в тех краях шалили разбойники. Отец девочки, пытаясь обмануть их, отправился в дорогу ночью. Охрану он с собой не взял, считая, что двое взрослых смелых мужчин в случае чего смогут справиться с любой ситуацией. Оказалось, он ошибался. Разбойники каким-то образом прознали о ночной поездке и перехватили карету в лесу. Отца и брата они убили, а девочку и ее мать захватили в плен. Себастьян слушал эту историю со все возрастающим ужасом. Неужели? Их не убили, потому что хотели сполна отыграться на их невинных душах за смерть одного из своих. Продолжила девушка ровным голосом. Но случилось так, что среди разбойников тоже жила одна маленькая девочка. Она-то и уговорила одного из своих братьев-разбойников помочь бежать пленницам. В итоге все окончилось благополучно. Мама и дочь бежали, разбойников поймали и повесили. Правда, не всех. Та девочка-разбойница и ее брат остались живы. Брата отдали в королевский приют для детей-преступников, где он должен был усердно трудиться на благо королевства, а девочку продали в одно место. И, казалось бы, преступники понесли наказание, очень мягкое наказание, ведь, несмотря на их помощь в бегстве матери и дочери, они были разбойниками и, несомненно, заслуживали лишь смерти, не так ли? Баст молчал, пораженный историей в самое сердце. Тот день, когда он впервые с отцом и братьями отправился на промысел, он помнил до мельчайших деталей. Он вспоминал о том дне постоянно. Он, может, хотел бы выкинуть эти воспоминания из головы, но не мог. Они жгли его разум, не давая жить спокойно. И сны. Точнее, один единственный сон, в котором была только одна героиня, ласточка, такая, какой он ее запомнил. А жизнь той маленькой девочки, что прежде была так счастлива, с тех пор стала совсем иной. Не было больше рядом любящего отца и старшего брата, да и мать девочки полностью погрузилась в свое горе, уже не уделяя ей ни своей любви, ни своего внимания. Девочка росла сама по себе, лелея в душе лишь одно желание – поскорее вырасти, отыскать того еще живого разбойника и уничтожить его, но не убить, нет, а сломать его жизнь так же, как он пусть и невольно сломал ее жизнь. Год шел за годом, мать, почти не покидавшая своих покоев, постепенно зачахла и однажды умерла. Девочка получила в наследство изрядное состояние, высокий титул и могла бы быть счастливой, но не умела. Зато внезапно она открыла в себе новые способности. Ненависть, горящая в ее душе, помогла ей быть сильной. Она поняла, что может повелевать людьми и предметами, умеет наводить порчу, вызывать непогоду и многое другое. Ненависть. Вскоре девочка нашла учителей, которые помогли ей развить приобретенный талант. Они же и объяснили девочке, что если бы не ненависть в ее душе, то и той силы у нее бы не было. Ненависть и сила оказались взаимосвязаны. Что ж, поняла тогда девочка, тем лучше, ведь ненависть не иссякала, скорее наоборот, становилась все сильнее, все ярче, но не сжигала изнутри, как прежде, а выходила наружу силой, мощью, энергией. «Ведьма», — понял Себастьян, — «она стала ведьмой». Она искала того разбойника. Мальчик оказался ей на время недоступен, он попал в школу охотников, но она знала, что рано или поздно они обязательно встретятся, нужно лишь подождать. А ждать она научилась очень хорошо. «Что ты хочешь?» – прохрипел Себастьян, внезапно почти потеряв голос. Она мечтала сполна отплатить ему за то, что произошло с ее семьей. За потерянное детство, за ненависть. Хотя за ненависть она должна была как раз благодарить. Ее враг был вне предела в ее досягаемости. Оказалось, что на него не действуют силы, подвластные девочке. Она не могла воздействовать на него, не могла достать его. Но когда ищешь, судьба дает тебе шанс. И вот однажды на королевском приеме двору представляли новых охотников. Девочка знала, что и он, ее враг, там будет. Она подготовилась и сумела заманить его в ловушку, используя не свою силу, а обычную хитрость. Охотник оказался не так умен, как она представляла. Он попался на обычную женскую уловку, и сегодня он умрет. Как вам моя история, господин охотник? Захватывает, не правда ли? Девушка подошла к Себастьяну вплотную, чуть отодвинула лампаду в сторону и сняла вуаль. Перед ним стояла Сильва. Конечно, с той ночи прошли годы, и она сильно изменилась. Но теперь, когда свет позволял разглядеть ее красивое точеное лицо, голубые холодные глаза, он не мог ее не узнать. Девочка превратилась в красивую молодую женщину, но он ее узнал. «Где моя сестра?» «С ней все в порядке», – обаятельно улыбнулась Сильва. «Я иногда справляюсь о ней». «Что ты с ней сделала?» «Дети в ответе за грехи отцов. Ей приходится платить за вас обоих». «Где она?» «Я бы на твоем месте, охотник, подумала сейчас о собственной судьбе. Поверь, она незавидна, но все же тебе повезло. Мои силы не действуют на тебя, поэтому ты умрешь от обычного железа. Пусть так». Сильва подошла к столу и взяла с него кинжал. «Это будет простая смерть, простая, но болезненная». Она вернулась к Басту, склонилась над ним, расстегнула камзол и несколькими плавными движениями разрезала сорочку, обнажив его мускулистую грудь. Следующие 2 часа растянулись для охотника на целую вечность. Сильва резала его тело, снимая целые лоскуты кожи, вырезала на его груди кинжалом узоры, весело смеялась и утирала кровь, обильно сочащуюся из ран. Себастьян не кричал. Он понимал, что это бессмысленно, что этим он только доставит своей мучительнице еще большее удовольствие. Поэтому он молчал, даже когда молчать казалось невозможным. Сильва же выглядела счастливой. Ее лицо сияло безмятежной детской улыбкой, смех был искренним и приятным, глаза весело поблескивали радостью новой игры. Охотник не знал, сколько еще продержится. Сильва действовала аккуратно, не давая ему истечь кровью раньше времени. Это была его последняя ночь. Он это понял уже давно. Отсюда не сбежать. Сильва не даст ему ни малейшего шанса. Слишком долго она ждала этой встречи. Слишком хорошо к ней подготовилась. Оставалось одно – подстроиться под ее жесты и самому упасть на кинжал. Только это гарантировало быструю смерть. Иначе мучения могли продолжаться до бесконечности. Баст готовился осуществить свой план, старательно следя за движениями девушки, выжидая подходящего момента. Вот-вот, сейчас! Внезапно внизу раздался шум. Сильва отвела кинжал в сторону, прислушиваясь к происходящему. «Я скоро вернусь, ты дождись меня, хорошо? У нас еще столько всего впереди!» Попросила она ласково, игриво улыбнулась и вышла из комнаты. Шум вроде бы стих. У Баста кружилась голова от потери крови. Он попытался было напрячь мышцы и разорвать веревки. Бесполезно. Тело почти не слушалось, а веревки были крепкими. Закричать? Вдруг кто-то услышит? Он заорал со всей мочи. Шум внезапно послышался вновь. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Лакуль с окровавленным мечом в руке. За его спиной маячил Купер. Лакуль подскочил к Басту и быстро разрезал веревки. Охотник попытался встать на ноги, но они подкосились, и если бы не друг, Себастьян упал бы на пол. «Я гляжу, умеешь ты весело провести время», – похвалил Лакуль. «Как вы здесь оказались?» «Случайно. Когда ты ушел, мы ушли почти сразу следом за тобой. Так случилось, что наши дороги совпали. Мы видели, как ты зашел в этот дом. Ну, а нам было все равно, где пить. Вот мы и расположились неподалеку, ожидая твоего возвращения. А потом из дома высунулась такая неприятная морда, что я заволновался. Мы с товарищами решили проверить, все ли у тебя в порядке. Вежливо постучали, нам даже открыли, но так грубо с нами заговорили, что нам это не понравилось. Не правда ли, друзья?» «Точно так». В комнату заглянул Крешп. «Там еще двое, я с ними уже... поговорил». «Итого 8 человек», – подытожил Лакуль. «Трое снизу, 5 в доме. Занятно». Сильва просто не понравилось ему, понял Баст. Вот Лакуль и решил проследить за мной. Так, на всякий случай. И если бы не он... А она? Где она? Кто? Сильва! Твоя дама сердца. Я видел, как она заперлась в комнате дальше по коридору. Но мы выкурим ее оттуда. Крэш уже разжег огонь. Себастьян почувствовал, как потянуло дымом. «Там лампового масла было достаточно», — сказал Купер, внимательно оглядывая раны Баста. «Мы облили дверь и подожгли. Скоро она сама выйдет». Крэш вновь заглянул в комнату. «Пора убираться отсюда», — заявил он. «Огонь слишком быстро распространяется». «Что? Крэш, друг мой, ты, как всегда, перестарался». Лакуль и Купер подхватили Себастьяна с двух сторон и вытащили его в коридор. Там уже полыхало вовсю. В дальнюю часть коридора было не пройти, но путь к лестнице оказался свободен. «Не повезло», – констатировал Лакуль. «Жуткая смерть». Баст рванул к двери, за которой находилась Сильва, но друзья без труда остановили его, вновь подхватили под руки и вытащили на улицу. «Я должен ее спасти! Только она знает, где ласточка!» «Поздно, друг, извини!» Дом объяло пламя. Огонь лез из всех окон, из двери, изо всех щелей. Соседи уже бежали с ведрами, где-то бил колокол, предупреждая об опасности. Себастьян смотрел на пламя и плакал, скорбя о последней надежде найти сестру. Сильва погибла в пожаре, и вместе с ней погибла ее ненависть. И ласточка пропала для него навсегда. Он остался один на всем белом свете.